Глава 56. Когда я полностью готова, Никита забирает сумку и отдает ключи от машины мне. Ухожу вниз с документами и сажусь во внедорожник, на котором Владислав меня домой отвозил. Жду, когда выйдут Тарас и Никита. Но их долго нет. Наверное, муж не хочет ехать разводиться. Видимо, его не особо спрашивают, потому что через еще минут 15 все-таки выходят оба. Садятся в машину, и Никита везет сначала в банк, отправляет меня платить госпошлину. А потом едем в ЗАГС, где после долгого ожидания в очереди подаем документы. Тарас даже не пытается со мной разговаривать. А у работников не так-то много вопросов. Думаю, по моему синяку на лице понятно, в чем причина развода. Меня прямо пугает, как много желающих расторгнуть брак. Похоже, я не одна такая дура малолетняя, которая выскочила замуж, не подумав. «И что мне теперь делать?» — тихо спрашиваю Никиту, когда мы в машину садимся. «Документы забирать через месяц. Как я буду этот месяц жить? У меня, конечно, есть небольшие сбережения. Я надеялась накопить на учебу. Тарас не знал об этих деньгах. Только их не хватит, чтобы даже комнату снять». Придется к родителям ехать и соглашаться с их недовольством. А где мне работу найти? Надо как-то с Владиславом поговорить. Теперь я точно не буду долг отрабатывать, а значит, и в особняке мне оставаться незачем. Ты пока не горячись, ладно? — улыбается Никита. Поедем, сначала я с Владом поговорю, а ты молчи и не встревай. А лучше вообще в другой комнате посиди. А что ты ему скажешь? — округляю глаза. Только не говори, что Тарас сказал про «влюбилась». «Пожалуйста!» — умоляюще смотрю на Никиту. «Я понимаю, что это глупо. Он развлекался, а я повелась. Не хочу, чтобы он надо мной смеялся. Машу головой, слезы на глаза наворачиваются». «Не скажу. Но Влад не идиот. Думаешь, еще не понял? Даже я слышал, как ты говорила, что без любви не сможешь. А раз согласилась и долг остался в силе, то вывод только один напрашивается». Ухмыляется. «Догадываться и знать — это разные вещи!» — стираю слезы. Никита соглашается ничего не рассказывать Владиславу о моих чувствах. Доезжаем до особняка достаточно быстро. Время уже обед. А я даже чай не пила и есть хочу зверски. Так что, как только приезжаем, иду на кухню и готовлю себе пару бутербродов. А охранник уходит к шефу. Минут 30 сижу одна. Успеваю за это время поплакать, успокоиться, еще раз пуститься в рыдание и снова привести себя в порядок. Чтобы не шляться по дому, умываюсь тут, в раковине. Не успеваю сесть, как на кухню заходит Владислав. Судя по виду, он собирался на работу, при параде, в костюме. Быстро подходит ко мне и хватает за подбородок. Вздрагиваю. Осматривает мою щеку, синяк неплохо так видно. Прячу взгляд. А Владислав так злобно смотрит, только не пойму, на что злиться. «Я хотел...» — начинаю мямлить. «Молчать!» — рявкает Влад. «Вернусь с работы, поговорим, и чтобы без глупостей. Из дома ни ногой, уяснила?» Киваю в ответ, а он отпускает мое лицо и уходит. Никита молчит, как партизан. Ни слова не говорит. Отдает мне сумку и отправляет в спальню, где я утыкаюсь в подушку и реву. Ума не приложу, как мне быть и что делать? Стараюсь взять себя в руки, но плохо получается. Все, что могу придумать, это позвонить родителям и пожить какое-то время у них. Мне надо найти работу и решить вопрос с трудовой, которая теперь у Владислава. А он почему себя так повел? Почему накричал? Что я ему сделала? Хотя ответ очевиден. Создала кучу проблем. Своим поступком я поставила его в неудобное положение. Так-то он просто бы поразвлекался. А теперь понятно, что я из-за этого перекроила всю свою жизнь. Лежу, шмыгаю носом. А потом просто отключаюсь. Вижу сон, который еще больше выбивает из колеи. Чудится, будто родители осуждают, ругают, твердят, будто знали, что этим все закончится. Снится Тарас, который ловит меня, обвиняет, что я испортила всю его жизнь. Ведь теперь ему долг выплачивать самостоятельно. А потом снится Владислав, который смеется над моими чувствами и выкидывает на улицу. Хожу неприкаянная, будто бездомная собака. Просыпаюсь в холодном поту и резко сажусь в кровати. Руки трясутся. На глазах снова слезы. Влетаю взглядом в голубые глаза начальника. Хотя теперь он, наверное, мне больше не начальник. «Что снилось?» — глухо спрашивает. «Ничего», — мотаю головой. «От ничего не плачут во сне и не просят на улицу не выгонять». «Кажется, я слишком много говорю во сне. Опускаю голову и подтягиваю к себе ноги. Что-то мне совсем плохо. Не хочу сейчас разговаривать». «Почему уехала ночью?» Поднимает за подбородок и внимательно смотрит в мои глаза. «Мне было стыдно», — тихо отвечаю. «Не хотела обманывать Тараса. Поехала с ним поговорить». «Ясно. А он не оценил твоей честности». Кивает на мою щеку, быстро закрываю ее рукой. «Нет, дело не в этом». «А в чем тогда?» Нежно проводит пальцем по ссадине. «Я ударила его, а он ударил в ответ». «Вот как!» — изгибает брови. «И за что же ты ему влепила, если поехала извиняться?» «Он сказал, что сделал ставку на то, что я пересплю с вами за его долг». Снова прячу глаза. «А потом еще добавил, чтобы я вернулась в особняк и ублажала столько, сколько понадобится». Вместо сочувствия или понимания Владислав тихо смеется. Изумляюсь такой реакцией. Округлив глаза, поднимаю взгляд в ожидании объяснения. «Похоже, ты не оставляешь мне выбора. Придется разрушить твою стойкую веру в прекрасные и возвышенные чувства твоего благоверного».